Глава 19. Еще не конец. 1. Марта отошла от автомата, продающего билеты, двинулась в сторону посадочных ворот. Я смотрел, как она проходит сквозь толпу ожидающих и провожающих, ни разу не оглянувшись на меня, и думал, что все правильно. Так и должно быть. В конце концов, кто она и кто я? Доктор наук и убийца. Мы не в кино, чтобы в конце был океан, розовый закат и двое влюбленных на их фоне. Я отпустил Марту. Почти. Осталось только организовать ее безопасность, и можно забыть. Постараться забыть. Сейчас в первую очередь нужно узнать, когда и куда из Лхасы улетел или уехал папа. И смогу ли я его достать до того момента, как он вернется в Нежнин? В конце концов, решение таких вопросов – это как раз моя работа. Я посмотрел на часы, вынул из кармана мобильник, проверил и пополнил баланс и набрал номер Георгия. Выслушав меня, он нервно посмеялся над нашими приключениями и пообещал помочь, после чего отключился. Оставалось только ждать. Оглядевшись, я увидел схему терминала и подошел к ней. Хотелось найти место, где можно спокойно обдумать все, что произошло, и составить план дальнейших действий. Решив, что кафе, в названии которого фигурировала одна из европейских столиц, мне вполне подойдет, я проверил, не пришла ли информация от Георгия. Не пришла. И пошел обедать. Пока выбирал, чтобы пожевать, разглядывая витрину кафе, я размышлял о том, что на месте папы я бы полетел за нами. Наверняка он уже знает, что нас нет в Лхасе, а уж определить, куда мы отправились, для него так же просто, как для меня сейчас купить вот этот сэндвич с курицей и солеными огурцами. Я успел расплатиться и занять один из двух свободных столиков, как на телефоне звякнуло сообщение о новом письме. Георгий нашел нужную информацию, но она поставила меня в тупик. Я предполагал, что смогу приобрести билет на тот же рейс, что и папа, а там уже дело техники. Организовать на борту самолета сердечный приступ для одного из пассажиров – это уровень новичка в нашем деле. Все оказалось сложнее. Папа зарезервировал чартерный рейс, причем весь самолет был выкуплен им полностью. Но вместе с тем был и положительный момент. Аэропортом вылета был Шоуду, тот самый, в котором я сейчас находился. Это значило, что мне не придется тратить время на перемещение из одной части огромного города в другую. Тем более, что у меня оставались только сутки, именно через это время был назначен вылет, чтобы найти способ, как попасть на борт. Как вариант, можно подменить кого-то из экипажа самолета. При этом я не мог занять место пилотов или борт-инженера, зато мне были доступны бортпроводники. Ну как доступны? Гипотетически. Я открыл сайт авиакомпании, который принадлежал борт, и узнал, что бортпроводниками у них работали только девушки. Это мне не подходило. Я мог нарядиться в костюм стюардессы, но стать похожей на девушку это точно не поможет. Но что тогда делать? Вернуться вместе с папой в Нежнин и решать проблему там? Это было проще всего, вот только тогда те, кто работал на мэра, легко поняли бы, кто все сделал. Поняли и не оставили меня в покое. С другой стороны, если не будет папы, начнется передел сфер влияния, и им точно будет не до меня. Возможно, но не точно. Поэтому на такой вариант лучше не полагаться. Тогда как поступить? Я просидел над сэндвичем и остывшим чаем почти 2 часа, но единственным, что показалось самым реальным, было сдаться папе. План нарисовался быстро. Я звоню ему, сообщаю, что артефакт у меня, и я готов сообщить о его местоположении, как только окажусь дома. Папа не дурак. Те до таких высот не добираются. И точно поймет, что я что-то задумал, но это не пугало. Требовалось всего лишь подобраться к нему, а дальше будет дальше. Китай считается страной, занимающей первое место в сфере народной медицины. Травы и животные здесь – это то, что используется в первую очередь при лечении различных заболеваний. Но мало кто знает, что с самых древних времен китайцы не только лечили, но и убивали с их помощью. Отвары, мази, инъекции. Сколько китайских императоров поменялось просто потому, что кто-то добавил пару капель настоя в ежевечернее питье. Конечно, найти яд Гу я за такое короткое время вряд ли смогу, но вот что-то более простое можно попробовать.